Глава 38. Я изо всех сил старалась не реагировать, продолжая дышать ровно и глубоко. Если он поймет, что я слышала их разговор, мысли метались в панике. Братья, Рома и Егор, вспомнились теплые объятия, защита, которую я чувствовала рядом с ними. Где они сейчас? Знают ли, что я пропала? Станут ли искать? Или для них я тоже была лишь развлечением, и они давно забыли обо мне? «Знаешь», — продолжал Аркадий, поглаживая мою щеку, а затем спускаясь ниже к шее и груди, «я много думала о тебе с самого начала. Такая недотрога, такая гордая. Ты ведь всегда смотрела на меня свысока. Открыто презирала, и за это достойна даже некоего уважения, хотя сама никто». Провинциальная девчонка с братьями-уголовниками. Его руки задержались на моей груди. Я почувствовала, как он слегка сжал ее через ткань. «А сиськи-то у тебя ничего, упругие. Я всегда хотел узнать, какие они на ощупь. Интересно, они такие же чувствительные, как у Вероники? Ее соски твердеют от малейшего прикосновения». Он хрипло засмеялся. «Но ты сегодня будешь даже лучше, чем она». «Я уверен в этом. К черту, Веронику! Ты будешь делать все, что я скажу, и тебе это понравится. Обещаю!» Его пальцы скользили ниже, по шее, к ключице. Я старалась лежать неподвижно, но с каждой секундой это становилось делать все труднее. «А потом ты оказалась такой доступной для этих двух придурков, спала с ними обоими сразу, и после этого смела мне отказывать?» Голос Аркадия стал жестче. Пальцы сильнее сжали мою кожу, до боли. «Нет, так и не пойдет, рыжая. Сегодня ты узнаешь, что значит настоящее развлечение. Тебе понравится, обещаю. Как понравилось месяц назад». Его слова жгли, как кислота. Я чувствовала, как внутри все сжимается от отвращения и стыда. Была ли я действительно такой в ту ночь? Развязанной, доступной, потерявшей контроль. Неужели я вела себя как шлюха? От этой мысли слезы снова подступили к глазам, которые я держала закрытыми. Я ненавидела себя в этот момент за слабость, за беспомощность, за то, что снова позволила себя одурачить. Оказалось, чужой телефон можно взломать очень легко. Я хотел найти в твоем что-то интимное. «У каждой девчонки есть фотки, где она снимает себя, а там оказались снимки, достойные порносайта». «Знаешь», — продолжал Аркадий, — его дыхание участилось. «Я столько раз дрочил на те фотки, представлял, как бы ты извивалась подо мной, как бы стонало мое имя. Я представлял все в мельчайших деталях, как раздвигаю твои ноги, как ты умоляешь меня войти глубже, сильнее». Он нервно сглотнул. «Сегодня мои фантазии сбудутся, рыжая, и не только мои». Рука переместилась на мою талию, скользнула ниже, к бедру. Я внутренне сжалась до боли, каждая клеточка моего тела кричала от отвращения, но я продолжала притворяться спящей, заставляя себя дышать ровно. Действие наркотика постепенно ослабевало. Я чувствовала, как возвращается контроль над телом. Пальцы уже слушались лучше. Туман в голове рассеивался. Мне нужно было время, хоть немного времени. «Может быть, я даже оставлю тебя себе?» Его губы коснулись моего уха, и я ощутила горячее дыхание, пахнущее алкоголем. «Когда клиенты закончат, устрою тебя в хороший эскорт. С твоими талантами ты будешь на расхват. Знаешь, сколько за тебя будут платить?» «Особенно после того, как разойдутся твои фотки. Не волнуйся, я сделаю так, что твоего лица не будет видно, только тело. Эти сочные сиськи, эта узкая талия, эта тугая киска...» Он хрипло засмеялся. «Я уже связался с одним клубом, они ищут таких, как ты. Экзотика, понимаешь? Рыжие всегда ценятся дороже». Мои внутренности скрутило от страха и отвращения. Он говорил обо мне как о товаре, как о мясе на прилавке. Аркаша положил руку на внутреннюю сторону бедра. Я почувствовала, как к горлу подступает тошнота. Воспоминания о тех страшных минутах 4 года назад, когда отчим навалился на меня, вспыхнули с новой силой. Его тяжелое тело, запах пота и алкоголя, беспомощность и боль. Мысленно я умоляла. «Нет, только не снова, только не это. Пожалуйста, нет!» Паника, о которой я забыла, начала накрывать снова, сдавливая горло своими тисками, лишая воздуха. «Ну же, просыпайся, красавица!» Приоткрыла глаза, разыгрывая пробуждение. Нужно было выиграть время, придумать план, нужно было как-то обмануть этого конченого ублюдка. «Вот и молодец!» — Аркадий улыбнулся, глядя на меня сверху вниз. «С возвращением, звездочка! Помнишь меня?» Я попыталась что-то сказать, но язык не слушался. Только сухой стон вырвался из пересохшего горла. «Не торопись», — он погладил меня по волосам. «Сейчас я дам тебе воды, и ты почувствуешь себя намного лучше. А потом мы немного повеселимся. Сегодня у нас особенная ночь, Юленька. Ты развлечешься даже лучше, чем тогда, месяц назад. Гарантирую, тебе понравится». Он поднялся, отошел к столику у стены. Я быстро оглядела комнату, небольшая, с тяжелыми шторами на окнах, с одной дверью. Судя по приглушенным басам, доносящимся откуда-то снизу, мы были в клубе. Если окажется, что это тот самый клуб, в котором все началось месяц назад, это будет замкнутый круг ада. Аркадий вернулся со стаканом воды. «Давай, пей», — он приподнял мою голову. «Тебе нужно восстановить силы. Ночь будет долгой». Я сделала вид, что глотаю. Вода. Просто вода на вкус, но не факт, что там уже не было что-то подмешано. Чуть повернула голову, пытаясь незаметно осмотреться в поисках чего-нибудь, что могло бы послужить оружием. «Знаешь», — Аркадий отставил стакан и снова сел рядом. «Когда я увидел те фотографии в твоем телефоне, я был в ярости. Ты воротила нос от меня, а потом какие-то 2 качка, и ты уже вся такая раскрепощенная. А должна была достаться мне, потому что я должен тебя наказать и показать, как вести себя таким сучкам нельзя». Он провел пальцем по моей щеке. «Но теперь я понимаю, ты просто любишь разнообразие. Любишь, когда их несколько, да? Сегодня твои фантазии сбудутся. О, я в предвкушении того, что тебя ждет. Ты будешь моей лучшей игрушкой, и к черту тупую Веронику. Та, кстати, тоже предпочитает 2, а сама прикидывалась целкой». За дверью послышались шаги, приглушенные голоса. Аркадий повернул голову, улыбнулся. «О, кажется, наши гости уже здесь. Готова к веселью, рыжая? Но придется немного привести тебя в нужную кондицию, чтобы ты никому не навредила и тем более самой себе. Это, кстати, моя собственная разработка. Я еще не дал название этому, но могу назвать его в честь тебя. Рыжая бестия. Как тебе?» Вот же конченый ублюдок. И в этот момент я поняла, второго шанса не будет, хуже уже не станет. Я должна действовать прямо сейчас, пока наркотик окончательно не вышел из организма, пока у меня есть силы. Они накачали меня просто снотворным, а не той гадостью, что было раньше, так бы я вела себя иначе. Глубоко вдохнув, я приготовилась сделать единственное, что могла в этой ситуации. Никто не посмеет больше дать мне почувствовать себя жертвой.